Ее только что нашли на скалах, мертвой. Фомбье и Сильвен сели в синку. Фомбье пригнулся к рулю и двигал рычагом с такой силой, как будто это прибавляло скорости машине. Сильвен чувствовал себя, как после тяжелой болезни. Вялость, мокрый лоб, круги перед глазами. Потянулись первые дома Бен-О-Де, нарядные в цветущих клумбах. Возле них стояли машины, груды чемоданов, суетились только что приехавшие отдыхающие. Распахивались закрытые на зиму окна, разбухшие от влажности двери. Сильвен силился понять. С того момента, как комиссар сообщил им страшную новость, в голову ему упорно лезла одна и та же мысль. Он смутно ощущал, что владеет ключом к драме. Все началось с удара кулаком. В этом он был абсолютно уверен. Он не полюбил бы так Клодетту, если бы сначала чуть не утопил ее. Тогда-то и началась трагедия. Объявление о помолвке только ускорило развязку. Вот что важно. Все остальное — полицейское расследование, предположение, даже заключение Флесуа — несущественно, бесполезно. В основе лежала их любовь, невероятная, пагубная, обреченная с самого начала, невинная, но роковая, поскольку она привела к смерти Анжелы. Смерти, которой, возможно, суждено лишь стать прелюдией, надо во всем признаться Клодетте, теперь все равно, хоть один раз он будет честен, а если она захочет с ним порвать? Симка проезжала по площади, где когда-то Симона дожидалась автобуса, на котором приехал Сильвен. Под деревьями стояли лужи, на реке вскипали барашки. У парапета, облокотившись, стояли моряки, ветер раздувал их робы. Обычная картина. Но Сильвену она показалась апокалиптической. Теперь он точно знал, что никогда больше не будет счастлив. Он вытер глаза. «Пыль попала», — пробормотал Фомье. «Нет, дождь». Прибыли в полицейский участок. Фомбье вошел в дверь, украшенную большим плакатом, изображавшим негритянку с обнаженной грудью. «Парни, записывайтесь в колониальные войска!» И вскоре вышел с полицейским, продолжавшим на ходу что-то объяснять. Руки его рисовали в воздухе склон. Он показывал, где найдено тело, внизу, у скалы. Полицейский объяснил, как ехать. Фомбье захлопнул дверцу и резко выжил сцепление. «В 2 километрах отсюда. Флесуа тоже будет», — и добавил, поскольку Сильвен не отводил от него взгляда, — утонула в том же месте, где Денизо. Он переключил скорость, чтобы выехать на берег. Сильвен сел поглубже на сиденье, обнял колени руками. Когда Клодетта узнает, он попытался представить, она, наверное, у себя в комнате, и старая Маргарита с ней. Маргарита ставила в вазу гвоздики. Время от времени она подносила к глазам краешек фартука. Лежащая на кровати Клодетта не плакала. Она была спокойна, мысли ясные. Только ей все казалось, будто тело стало чужим, говорящая кукла. Служанка, стараясь ступать неслышно, тихо поставила на камин вазу с гвоздиками. Временами она, помимо своей воли, беззвучно всхлипывала и испуганно смотрела на Клодетту. «Бедная мама», — произнесла Клодетта, — «но, может, так оно и лучше. По крайней мере, она больше не мучается». Маргарита зарылась лицом в фартук. Она задыхалась. «С тех пор, как пропал папа, она все равно не жила. Разве не правда, Маргарита? Всего лишь существовала». Маргарита опустилась на стул возле кровати. «Замолчи», — промычала она. «Ты меня пугаешь. Не нравится мне твое спокойствие». «Мне жаль ее, но не так, как папу», — прошептала Клодетта. «Страшно признаться, но мысленно я уже давно рассталась с мамой, уже покинула Мениль. Мне кажется, если я расклеюсь, буду горевать, я буду меньше любить Сильвена. Это плохо. Не знаю я. Думаю, ничего хорошего». «Теперь никто ничего никогда не узнает», — продолжала Клодетта. «Это и есть самое страшное». Маргарита заломила руки. «Клодетта, хватит!» А ей, наверное, было больно. «Я буду без конца думать об этом каждый день, каждый час». Она застонала и отвернулась. «Я знаю!» — вскрикнула Маргарита. — Я видела ее, видела, как она уходила. Клодетта резко села в кровати. — Рассказывай быстрее. Ворота заскрипели, когда хозяйка их открывала, а я не спала. Встала. Пока надевала пальто, она уже вышла на дорогу. И пошла, и пошла. В свете луны ее хорошо было видно. Кажется, она разговаривала сама с собой, только о чем я не расслышала. Далеко. Подумала, сначала она в Бенаде собралась. Ну, а дальше? Дальше что? Ну, она свернула и направилась через Лаанды к морю. Я шла за ней до самой скалы. Она бросилась с нее. Нет, спустилась по тропинке к тому месту, откуда рыбу ловят, прямо над пляжем. Клодетта представила себе узкую тропу, заросшую по бокам белесым чертополохом, и обрыв, возле которого нашли тело отца, у скал таможенника. — Вон они, скалы таможенника, — сказал Фомбье. Машина прыгала на кунтовой дороге. Фомбье указывал рукой на серые пики, выглядывавшие из-за гребня. Говорят, когда-то давно около них затянуло зыбучими песками таможенника. Лучше здесь остановиться. Отсюда мы быстрее пешком дойдем. От ветра перехватывало дух, брюки липли к ногам и мешали идти. Они попробовали бежать, но выдохлись через несколько секунд. Море глухо било о берег, и они чувствовали под ногами едва ощутимую дрожь, как будто внизу находилась действующая шахта. — Слава богу, вода опускается! — прокричал Фомбье. Они одновременно ступили на тропинку, и перед ними открылся горизонт в грозовых облаках. Внизу виднелись скатившиеся с вершин скал таможенника гранитные обломки, крохотные призрачные фигурки суетившихся людей и два длинных, параллельных, как рельсы, следа на песке, оставленных машиной скорой помощи. По краю больших луж, спокойно, не обращая внимания на людей, расхаживали морские чайки. Сильвен мгновенно охватил взглядом все. Медленное гибкое скольжение серых волн, красный крест на задней дверце фургона, кружевную кромку пены и хрупкие каркасы четырехугольных сетей, растянутых в пустоте, как раскрытые ладони. Но Фомбье уже начал спускаться. И Сильвен последовал за ним. Было легко сбегать по большим наклонным плитам синего гранита. Анжеле не стоило большого труда добраться до вершины. Сильвен выскочил к небольшой узкой бухте, как ему почудилось, битком набитой людьми. Хотя здесь оказалось не больше 10 человек, двое полицейских, рыбаки и несколько отдыхающих, ловивших крабов. При появлении Фомбье и Сильвена все они выпрямились. У их ног лежало что-то темное и скользкое, бывшее когда-то Анжелой.